Издательство АСТ представляет. Владимир Сорокин. 23 тысячи. Читает Иван Литвинов. Мясо клубится. Апельсин по-прежнему лежал под буфетом. Мальчик лег на пол, засунул под буфет руку и потянулся к апельсину, но рука не доставала. Пальцы нащупали пыль и высохшую вишневую косточку. «Кот ты пес!» — сердито пробормотал мальчик в подбуфетную темноту. Отбросил косточку и погрозил апельсину кулаком, приподнялся на коленках, посидел, ковыряя в носу, встал, огляделся. На столешнице буфета рядом с сахарницей, бутылкой кетчупа и банкой растворимого кофе лежала забытая мамой розово-серебристая пудреница. Мальчик взял ее, повертел, открыл. Из круглого зеркальца на мальчика глянул белобрысый мальчик с большими слегка выпученными светло-синими глазами, большими оттопыренными ушами, маленьким приплюснутым носом и маленьким всегда мокрым и вопросительно открытым ртом олигофрена. «С добрым утром, Микки Рурк!» — произнес мальчик, закрыл пудреницу и положил. Выдвинул ящик буфета. В ящике лежали столовые приборы. Мальчик взял ложку, лег на пол и попытался ложкой достать апельсин. Не получилось. «Я тебя арестакну, Чичен!» — прорычал мальчик в пыльный линолеум и застучал ложкой под буфетом. «Камон, камон, камон!» Недосягаемый апельсин лежал в полумраке. Мальчик сел, посмотрел на ложку, стукнул ею по буфету, встал и слегка задел головой о выдвинутый ящик. «Как ты пес!» Он недовольно потер голову, кинул ложку в ящик. Взял столовый нож, повертел в руках, сравнил с ложкой. «Ты такой же, как ты пес!» Бросил нож в ящик, задвинул ящик, подошел к электрической плите. Над ней на стене висели дуршлаг, двузубая вилка, шумовка, половник и скалка. Мальчик остановил взгляд на скалке. «Вот!» Он поднялся на цыпочках, потянулся к скалке и с трудом коснулся пальцами ее шершавого деревянного конца. Скалка закачалась. Мальчик посмотрел на нее, потом подвинул стул к плите, влез на него, выпрямился, взялся рукой за скалку, но до ее верха с дырочкой и веревкой по-прежнему было не близко. «Сейчас-ка ты пес!» Не отпуская скалку, мальчик поднял левую босую ногу и поставил ее на конфорку плиты. Подергал скалку, но короткое веревочное кольцо не хотело сниматься с деревянного штырька. Пыхтя, мальчик стал подтягивать правую ногу. Это было неудобно. Он ухватился за скалку сильнее, помогая правой ноге. «Апгрейд, толстая!» Оттолкнулся ногой от стула, резко встал на плиту, закачался, балансируя, и обеими руками ухватился за скалку. Веревочное кольцо натянулось и соскочило со штырька. Мальчик пукнул и со скалкой в руках стал падать навзничь. «Оп-ля!» Его подхватили чьи-то сильные руки и тут же поставили на стул. Мальчик повернул назад голову. Там стоял незнакомый мужчина. «Миша, Миша!» — укоризненно покачал он головой. «Разве можно так?» Мужчина был высокий, широкоплечий, с загорелым добродушным лицом. Изумрудно-голубые глаза его смотрели приветливо. Сильные руки осторожно поддерживали мальчика. От этих рук приятно пахло. «Решил каскадером стать?» — спросил мужчина и широко улыбнулся белыми крепкими зубами. «Не-а!» — настороженно буркнул мальчик, сжимая в руках скалку. Мужчина снял его со стула и поставил на пол. Присел рядом. Улыбающееся лицо мужчины оказалось напротив лица мальчика. На скуле у мужчины был небольшой шрам. Коротко подстриженные рыжеватые волосы топорщились ежиком. «Если ты хочешь достать из-под буфета апельсин, то это лучше сделать не скалкой, а шваброй. Знаешь почему?» «Не-а!» Мальчик из-под лобья смотрел на незнакомца своими прозрачно-синими большими глазами. «Потому что скалкой твоя бабушка раскатывает тесто для пирожков, а шваброй мама протирает пол. Ты ж любишь пирожки с яйцом?» «А, и тефтели люблю». «Вот и пусть скалка пирожки катает». Мужчина вытянул скалку из рук мальчика и повесил ее на место. «Апельсин твой мы сейчас достанем». Незнакомец уверенно вышел из кухни, открыл дверь в туалет, взял швабру и вернулся с ней в кухню. Наклонившись к самому полу, он легко выкатил апельсин из-под буфета. Ополоснул его в мойке, вытер кухонным полотенцем и протянул мальчику. «Ешь, Миша, и одевайся, тебя мама ждет». «А где она?» — спросил мальчик. «У тети Веры на Пятницкой. Помнишь тетю Веру, которая тебе динозавр подарила?» «Да». «Того динозавра я купил в детском мире». «А вы кто?» «Я муж тети Веры, Михаил Павлович». Мужчина протянул большую ладонь. «Будем знакомы, тезка». Мальчик протянул ему руку. Сильные загорелые пальцы бережно сомкнулись вокруг кисти мальчика. За окном залаяли собаки. Мужчина подошел к окну, глянул за занавеску. Мальчик стал чистить апельсин. «Ты одеваешь сам или мама помогает?» — спросил мужчина, глядя в окно. «Сам». «Правильно». Мужчина задернул занавеску. «Я в 6 лет тоже сам одевался и уже умел на велосипеде кататься. У тебя есть велосипед?» «Угу. На дачу у бабушки. А там 8-ку Толик сделал. Он плюется». Мальчик ковырял апельсин. «Толик?» — спросил мужчина. «Велосипед. А Толик не плюется. Он к Махначу через забор лазает и все у них ворует». Мужчина вдохнул и выдохнул. «Знаешь что, Миша, давай я тебе апельсин почищу, а ты пока поди оденься». «А мы что, к тете Вере на дачу поедем?» «Точно так». Мужчина забрал у мальчика апельсин. «Так что давай время терять не будем. Купаться надо, жарища вон какая. Да и в пробках стоять не хочется. Давай, давай, Мишань». Мальчик побежал в спальню. В прихожей возле входной двери стоял большой синий чемодан. «А это ваш чемодан?» — крикнул мальчик. «Мой!» — отозвался мужчина. «А там чего?» «Ничего!» — засмеялся мужчина. «Одевайся, каскадер!» Мальчик вошел в спальню. Снял со спинки стула шорты и стал надевать их. Но увидел лежащего на подушке и полуприкрытого одеялом плюшевого динозавра. Рядом с динозавром лежал кусочек льда. От тающего льда на подушке расплывалось пятно. «Ух ты, толстый лед!» Путаясь в шортах, мальчик подбежал к кровати и сбросил лед на пол. «Ты описался, лед! Апгрейд, апгрейд!» Мальчик натянул шорты, надел рубашку и сандалии, потом поднял кусочек льда и побежал с ним на кухню. «Лед описался!» На кухне мужчина сидел на стуле и с улыбкой смотрел на вбегающего мальчика. Рядом на столе лежал неочищенный апельсин. Мальчик кинул лед в мойку, мужчина приподнялся со стула. «Оделся?» «Молодец!» Он достал мобильник, набрал номер. «Да!» Спрятал мобильник в карман. «Нам пора, Миша!» «Ну, апельсин!» Задрав голову, мальчик посмотрел на него. «Потом, все потом». Мужчина достал из кармана крохотный газовый баллончик, стремительно зажал себе нос рукой и прыснул на мальчика из баллончика. Мальчик тряхнул головой, зажмурился, отвернулся, закрывая руками лицо, всхрапнул и побежал из кухни. В коридоре его ноги подкосились, он стал падать. На руки вошедшего в дверь другого мужчины, который подхватил мальчика и сразу понес в спальню. Из кухни, все еще зажимая нос, заспешил мужчина, пришедший раньше. Они склонились над мальчиком. Первый мужчина был повыше ростом. Братья Света звали его Дор. Второго, пышноволосого блондина с маленькой русой бородкой, звали Яста. У обоих были сильные, загорелые, мускулистые руки. Эти руки проворно заработали, достали маленький шприц с коричневатой жидкостью, сделали мальчику быстрый укол в плечо, раздели его догола, натянули памперс. Дор принес синий чемодан, Открыл. В чемодане лежало верблюжье одеяло. Мальчика бережно завернули в одеяло, оставив лицо, и положили в чемодан. Яст осторожно приподнял век мальчика. Голубой, прозрачный по краям глаз, задумчиво и неподвижно глянул на них. «Спит?» — пробормотал Яста. «Те двое внизу?» — прошептал Дор. «Да, лифт по-прежнему. Тогда ты понесешь. Я...» Они взяли безвольные побледневшие руки мальчика и на минуту замерли, прикрыв глаза. Затем, очнувшись, закрыли чемодан. Яста мягко поднял чемодан, поднес к двери, поставил. Приоткрыв дверь, они замерли, прислушиваясь. На лестнице было тихо. Дор и Яста глянули в изумрудно-голубые и серовато-синие глаза друг друга и стремительно обнялись со взаимной яростной силой, прижались грудью. Из губ их вырвались слабые утробные звуки, сильные руки стиснулись, напряглись, замерли, головы их задрожали, сердца заговорили. «Дор!» — прохрипел Яста. «Яста!» — выдохнул Дор. Они застонали и резко оттолкнулись, отстранились и мгновенно пришли в себя. Успокоились, вдохнули и плавно выдохнули. Дор шагнул за дверь и стал спускаться по лестнице. Лифт не работал. Чуть погодя, Яста с чемоданом в руке двинулся за ним. Дор неспешно бежал вниз по ступенькам, легко неся свое сильное пластичное тело. Между первым и вторым этажами этого 16-этажного панельного дома периодически ночевал бомж Валера Соплюх. Последнюю ночь он провел на лестничной клетке со своей подругой Зульфией. Только что она разбудила Соплюха, требуя пива. Стоя на коленях и хрипло бронясь, Соплюх шарил по грязным карманам, выгребая мелочь, оставшуюся со вчерашнего дня. Услышав, что кто-то спускается сверху, Соплюх поднял голову и привычно затянул: «Земляки, подайте бывшему водолазу нут оленьей жажды!» Спускаясь к ним по лестнице, Дор сунул руку в карман. Бомжи увидели его. «Землячок, не будь злобом, я что же...» — заговорил Соплюх, но не закончил фразу. Дор стремительно и со страшной силой ударил его кастетом в голову. Раздался треск черепа. Зульфия отшатнулась, открыв беззубый рот. Дор шагнул к ней и ударил ее в переносицу. Голова ее сильно стукнулась об исписанную граффити стену. Соплюх беззвучно повалился на пол. Дор перешагнул через него, обернув кастет носовым платком, убрал в карман, двинулся дальше вниз. Яста спускался не так быстро, осторожно неся чемодан. Проходя между лежащими на полу бомжами и косясь на дергающиеся и подплывающие мочой ноги Зульфии, он инстинктивно поднял синий чемодан повыше, спустился на первый этаж, миновал лист с доской объявлений и вышел во двор, зацепившись левой рукой за стальной заусенец на косяке входной двери. Во дворе было жарко и солнечно. У подъезда стояли пыльные «Жигули». За рулем сидел лысоватый голубоглазый блондин в серой майке и смотрел на трех бездомных собак, настороженно рычащих на него. Как только собаки увидели Яста, они зарычали сильнее и отошли подальше от машины. Яста положил чемодан на заднее сиденье, сел рядом с водителем. «Жигули» тронулись, стали выезжать из двора. «Все?» — спросил водитель. «Все?» — ответил Яста. «Собаки!» — пробормотал водитель. «Чуют нас, да?» — нервно улыбнулся Яста. «Я не знал этого раньше». «Ты молод сердцем, моха!» Яста поднес к губам оцарапанную руку и отсосал выступившую каплю крови. «Жигули» выехали на улицу Островитянова, и сразу за ними пристроился массивный темно-синий внедорожник «Линкольн-навигатор». За рулем сидел худощавый Ира, рядом с ним Дор. «Где?» — произнес Ира. «Они сами решат». Дор в изнеможении сжал ладонями свое мужественное лицо. «Жигули» свернули на Профсоюзную, проехали немного и остановились. Внедорожник остановился рядом. Дор выбежал, открыл заднюю дверь. Ясто, выйдя из «Жигулей», передал ему чемодан. Дор положил чемодан на заднее сиденье, сел рядом. Ясто снаружи захлопнул дверь внедорожника. Линкольн-навигатор сразу тронулся, резко вырулил из-за «Жигулей». Вслед за ним тронулся черный «Мерседес С-500» с затемненными стеклами и с синим милицейским номером. В нем сидели Обу, Трыф и Марок в форме офицеров милиции. Обу приложил к уху мобильник. «Я иду», — ответил по своему мобильнику Ира, пропуская «Мерседес» вперед. Дор открыл наборный замок синего чемодана, приподнял крышку. Мальчик спал в одеяле. Лицо его слегка порозовело. Дор взял руку мальчика. Она была прохладной и безвольной. Он склонился над мальчиком, приложил его руку к своей груди и на мгновение закрыл глаза. Внезапно в правом ряду столкнулись две машины, и одна из них задела внедорожник. Линкольн тряхнул, он завилял. Дор обхватил руками чемодан, удерживая на сиденье. «А-а-а!» — прорычал Ира, роняя мобильник и удерживая руль. «Не останавливайся!» — глянул назад Дор. «Кто они?» «Мясо, мясо!» — успокоил его Дор, глядя на остановившиеся машины. «Простая авария!» Внедорожник понесся вперед. Поврежденное заднее крыло у него торчало. На светофоре он остановился рядом с «Мерседесом». Дор открыл дверь и передал чемодан Мэрок, который уложил его рядом с собой на заднее сиденье. «Мерседес» рванулся с места на красный свет. Мэрок открыл чемодан, глянул на спящего мальчика, закрыл свои каштаново-голубые глаза. Лицо его сразу окаменело. Свернули на МКАД. Внезапно «Мерседес» качнула и слабо застучало спущенное колесо. Обу стал выруливать вправо и встал на обочине. «Мерседес» накренился на правую сторону. Сидящие в машине напряженно переглянулись. Марок закрыл чемодан, вынул из спортивной сумки пистолет с глушителем, Трыв достал из-под сиденья короткоствольный автомат, снял с предохранителя. Обу выглянул в окно. «Оба колеса справа! Это не случайность. Есть два запасных?» — спросил Марок. «Есть, слава свету!» — ответил Обу и забрал автомат у Трыв. «Меняй колеса!» — и сразу же связался с Дор. «Мы стоим. Два колесо спустило. Это не случайно. Нужны братья!» «Я иду», — ответил Дор. «Нет, это опасно. У тебя торчит крыло». «Это не страшно. Ты притянешь мясо!» «Я верю сердцу, Обу. Я иду к вам». «Дор, нам нужны братья. Мясо клубится, я ведаю». «Я зову щит». «Это опасно. Мясо чувствует их. Нам нужны просто братья». «Я зову их». Трыф вышел, принялся менять первое колесо. Внедорожник с торчащим крылом проехал мимо и остановился в 10 метрах. Обу опустил темное стекло. К «Мерседесу» подъехала белая «Тойота ДПС» с мигалкой. Из нее вышел полноватый лейтенант с дутловато недовольным лицом, незажженной сигаретой в пухлой руке, козырнул. «Здорово живете!» Продолжая крутить домкрат, Трыв поднял голову. «Здоров!» «Оба сразу? Дела!» «Как говорится, и намеренно бывает проруха. Помочь?» «Помоги, коль не торопишься!» Мэрик ответил вместо Трыв, опуская темное стекло и держа пистолет наготове. «А то я вчера руку ошпарил!» «А у Старлея Вареникова?» — он кинул на Обу. «Грыжлевого яйца от половой натуги!» Обу, Марок и Трыф рассмеялись. «Бывает и такое в нашем трудном деле!» — усмехнулся лейтенант и нервно зевнул, захлопал по карманам. «Сейчас, парни, подсобим! Помочь своим — святое дело!» «Блин, куда же я ее?» «Тут, как всегда, в машине!» Он обернулся. «Леха, кинь огня!» Дверь «Тойоты» открылась. Из нее выпрыгнул сержант ДПС с Калашниковым. В руке у лейтенанта щелкнул, раскрываясь, узкий нож. «На!» В секунду покрасневший от волнения лейтенант метил в шею, а всадил лезвие в плечо, увернувшуюся Трыв. Но тут же меткая пуля, выпущенная Марок из окна «Мерседеса», прошила полноватому лейтенанту голову. Сержант открыл шквальный огонь. Пули задели Трыв, срикошетили от бронированного «Мерседеса», Дор, открыв багажную дверь внедорожника, дал длинную очередь по «Тойоте». Брызнуло лобовое стекло, прошитый пулями лейтенант повалился, из вильнувшего серебристого джипа высунулся Калашников со снаряженным подствольником. Подствольник выстрелил по синему внедорожнику, взрыв разнес машину, отшвырнул от бегающего Дор. Опустив стекло задней двери, Обу дал длинную очередь по джипу. Джип врезался в газель, из его разлетающихся окон стали стрелять. Несколько машин в левом ряду автотрассы столкнулись, одна загорелась. Обу, Мэрок из окон «Мерседеса» и поднявшийся на дороге Дор открыли стрельбу по джипу. Молоковоз на большой скорости стал тормозить, объезжая загоревшиеся машины, но шальная пуля попала в горло водителю. Молоковоз вильнул вправо и врезался в черный «Мерседес». Желтая цистерна с синей надписью «Молоко» стала сминаться и треснула. Молоко хлынуло в кабину «Мерседеса» через открытые окна. Захлебываясь молоком, Обу и Мэрик стали вытаскивать из машины чемодан с мальчиком. Обу был ранен в шею и стремительно терял силы. Молоко моментально заполнило машину. Мэрик нащупал ручку задней двери, открыл и вместе с чемоданом вывалился на дорогу. Обу захлебнулся молоком и остался в машине. Молоко хлестало на асфальт из открытой задней двери «Мерседеса». Мэрик схватил чемодан, присел, оглядываясь. Движение на МКАД прекратилось. Две машины и взорванный внедорожник горели. В серебристом джипе никто не подавал признаков жизни. От горящего внедорожника к Мэрик шел, пошатываясь, Дор. Он был сильно покалечен взрывом и делал свои последние шаги по земле, сжимая правой рукой автомата, левой придерживая кишки, готовые вывалиться из разорванного живота. Окровавленное и обожженное лицо его было неузнаваемо. «Собери круг силы!» — прохрипел Дор и рухнул. Его кровь мешалась с молоком. Мэрик вздрогнул всем телом, скрипнул зубами, подхватил автомат, выпавший из окровавленной руки Дор, поднял чемодан, перемахнул металлический бортик ограждения и, разбрызгивая молочные капли, кинулся в кювет, а из него по траве и кустам к маячащим неподалеку многоэтажкам теплого стана. Из стоящих машин высунулись осмелевшие люди. «Вон, вон он! Сдержите его, мужчины! Ты куда, сука? Ну стой! Какой ужас! Никит, звони в милицию! Так он же сам мент! Оборотень, блядь! Держи, гада! Да здесь же пост ГАИ рукой подать! Они слышали стрельбу, уже едут, наверное!» Многие звонили по мобильным телефонам. Мэрик пробежал через кусты, миновал гаражи и оказался на улице генерала Тюленева. В этот воскресный день улица была полупустой, редкие машины проезжали по ней. Прохожих тоже было мало. В основном они не шли, а стояли, прислушиваясь к происходящему на кольцевой. Встав за серебристым гаражом ракушкой, Мэрик поставил чемодан на землю, вытер мокрое от молока лицо и огляделся. Три женщины у подъезда дома оживленно переговаривались, пытаясь сквозь деревья и кусты разглядеть то, что творится на окружной. Группа подростков выскочила из другого подъезда и побежала в ту сторону. Там послышался глухой взрыв, видимо, взорвался бензобак горящей машины. Проезжающая мимо зеленая «Део Некси» остановилась. Худощавый, хмурый и сутулый водитель с сигаретой в губах вышел, приподнялся и посмотрел в сторону кольцевой. «Чё там за херня?» — громко спросил он у улицы. «Террористы!» — ответил Мэрик, выглядывая из-за ракушки, и навел на мужчину автомат. «Застыл на месте!» Мужчина хмуро посмотрел на Мэрик, на его сочащиеся молоком милицейские погоны. Мэрик поднял левой рукой чемодан, подошел к машине. «Открыл заднюю дверь!» При ходьбе молоко громко хлюпало в его полуботинках. Мужчина хмуро-напряженно смотрел на облитого с головы до ног и сочащегося молоком Мэрик. «До одного считаю!» Короткое дуло ткнулось в худощавый живот мужчины. Мужчина очнулся и открыл заднюю дверь. «Садись за руль! Только медленно!» Дуло уперлось в худую спину. Мужчина стал садиться за руль. Со стороны МКАД послышались сирены милицейских машин. Марок положил чемодан на заднее сиденье, подождал, пока мужчина сядет за руль, и сам сел сзади, рядом с чемоданом. «Вперед!» Марок просунул ствол автомата между передними сиденьями. Мужчина взялся за рычаг переключения передач. Из дула выкатилась молочная капля и упала на костлявый кулак водителя. Кулак включил первую передачу, машина тронулась. «Быстрее!» — приказал Марок. Сутулый водитель прибавил ходу. Марок вынул у него изо рта дымящуюся сигарету и выбросил в окно. Машина доехала до развилки дороги. «Направо!» — скомандовал Марок. Нексия свернула на улицу Теплый Стан. Марок приоткрыл чемодан. Мальчик все так же спал в одеяле. Марок закрыл чемодан, сунул руку в левый мокрый карман брюк. Карман был пуст, мобильник остался в машине. «Дай твой мобильник!» — приказал он водителю. Мужчина вынул телефон из нагрудного кармана без рукавки, не оборачиваясь, передал назад. Марок взял, стал набирать номер. «Там у меня денег нет», — произнес водитель. Марок бросил мобильник себе под ноги. Доехали до новой развязки. «Направо!» — скомандовал Марок. Поехали по улице Академика Виноградова. В небе послышался стрекот вертолета. Марок открыл свое окно, высунул голову, глянул вверх. Вертолет парил неподалеку. Тополиный пух зацепился за ресницу сине-карего глаза Марок. Он стер тополиный пух рукой, огляделся по сторонам. Улица кончалась, упираясь в тупик. Слева по ходу стояли многоэтажки, справа зеленел лесопарк. «Налево, к дому!» — приказал Марок. Сутулый свернул. «Запарковался!» Нексия подъехала к дому и встала рядом с другими машинами. «Заглушил мотор!» Сутулый заглушил двигатель. Марок стал закрывать свое окно. «Закрыл окно!» — мужчина исполнил. «Теперь снимай с себя одежду!» «Что?» «Рубашку, джинсы, только плавно, понял?» Мужчина снял рубашку. Под ней оказалось худое бледное тело с вытатуированным на плече якорем. Марок забрал рубашку. Извиваясь на сиденье, мужчина стянул шорты. Марок забрал их. Мужчина покосился назад. На висках и носу у него выступил пот. «Посмотрел вперед!» Сутулый посмотрел вперед на заставленный машинами и ракушками двор. Марок сильно ударил его кулаком в шею. Голова с редкими плохо подстриженными волосами дернулась назад. Зубы мужчины лязгнули. Он повалился головой на сиденье рядом. Марок стянул с себя мокрую рубашку и брюки, надел рубашку Сутулова. Она была мала и сильно обтянула мускулистый торс Марок. Шорты тоже были тесноваты. Марок нашел кнопку, открывающую багажник, открыл, вышел, порылся в багажнике, достал большой пластиковый пакет, в кабине положил автомат в пакет, взял чемодан в одну руку, пакет с автоматом в другую и неспешно двинулся к домам. Неожиданно в затылок его с силой ударился пролетающий голубь. Марок присел, голубь упал на асфальт и забился, разгоняя крыльями клочья тополиного пуха. Оглянувшись на голубя, Марок ускорил шаг. Обойдя две многоэтажки, он направился к подъезду третьей, нажал первую попавшуюся кнопку. «Кто там?» — спросил голос. «Пустите рекламу положить!» — ответил Марок. Железная дверь запищала, он вошел и двинулся вверх по лестнице. Миновав три этажа, остановился, опустил чемодан, глянул в приоткрытое окно лестничной площадки. Во дворе было спокойно. Издали доносились вой сирены, стрекот вертолета. Марок закрыл глаза и прижал лоб к недавно вымытому стеклу. Губы его раскрылись. Он сосредоточенно замер, перестав дышать. Сердце его заговорило. Наверху послышались шаркающие шаги. Марок открыл глаза. Стукнула крышка мусоропровода, и женский голос что-то недовольно забормотал. Звякнули бутылки, Марок вдохнул, подхватил чемодан и быстро побежал наверх по лестнице. Между четвертым и пятым этажами Полноватая женщина в розовом халате возилась со сломанной крышкой мусоропровода. «Оцени-то!» — бормотала она, закрывая и открывая крышку. Ствол автомата уперся ей в бок. «Ай!» — взвизгнула она и зло обернулась, застыла на месте. Женщина открыла рот, но, увидев автомат, смолкла и сразу сильно побледнела. Полные ненакрашенные губы ее побелели. «Чего?» — попятилась она. «Кто дома?» «Мама и дочка?» «Пошла назад! У нас денег только 1500. Мне не нужны деньги!» Он подтолкнул ее. «А чё? Чё нужно?» — пятилась она. «Спрятаться на час. Будешь правильно вести себя, никого не трону. Заорешь, положу всех». Женщина пошла к приоткрытой двери, вошла в двухкомнатную квартиру. Громко звучали голоса из телевизора. На кухне жарили курицу. Мэрок поставил чемодан в прихожей, захлопнул дверь. Женщина пошла в большую комнату, выключила телевизор, что-то произнесла шепотом. Мэрок заглянул в комнату. Женщина стояла с 10-летней девочкой, прижав ее к себе. «Все в ванну!» — приказал Мэрок. «Посидите там, пока я не уйду!» Женщина и девочка попятились из комнаты. Девочка с любопытством глядела на Мэрок. «Я маме скажу?» «Слышит плохо?» — пробормотала женщина. «Скажи, только быстро!» Женщина с девочкой пошли на кухню. Мэрок двинулся следом. На кухне полноватая низкорослая старуха жарила на сковороде куриные грудки. Женщина подошла и выключила электроплиту. «Ты чего?» — громко удивилась старуха. «Мамы к нам пришли с оружием!» — прокричала ей в ухо женщина. Старуха обернулась. Мэрок стоял в дверном проеме с автоматом. Старуха уставилась на него. «Мы посидим в ванной, пока он не уйдет!» — прокричала женщина в ухо старухи. Держа в коротких руках вилку и нечистое кухонное полотенце, старуха смотрела на Мэрок. Он распахнул дверь в ванную комнату, зажег свет. «Быстро! Мама, пойдем быстро!» — прокричала женщина, подтолкнув старуху. С вилки упала капля куриного жира. Таращаясь на незнакомца и не выпуская из рук вилку и полотенце, старуха вошла в ванную. Следом вошли мать и дочь. «А вы из Чечни?» — спросила девочка. «Нет», — ответил Мэрок. «Где инструмент?» «Какой?» — спросила женщина. «Слесарный». «А у нас и нет. Здесь в стенном шкафу что-то осталось». Мэрок закрыл за ними дверь, пошарил в стенном шкафу, нашел молоток и пару гвоздей. Положив автомат на зашарканный паркет, он быстро забил гвоздями дверь в ванной. Девочка заплакала. Мать стала ее успокаивать, потом заплакала сама. «Ему чего? Что ему надо? Они что, взрывают?» — громко спрашивала старуха. Мэрок поднял чемодан, перенес в большую комнату, смахнул со стола вазу с букетом ромашек, стопку женских журналов и аппарат для измерения кровяного давления, поставил чемодан на стол, открыл. Мальчик спал ничком в одеяле. Мэрок осторожно перевернул его на спину, не обращая внимания на лицо спящего, внимательно разглядел его грудь, кончиками пальцев провел по ключицам и коснулся грудины. Пальцы Мэрок замерли и задрожали. Он весь вздрогнул, отшатнулся от мальчика, упал на колени, его вырвало на ковер. Быстро вытерев рот, он вдохнул, выдохнул, встал, нашел телефон, снял трубку, набрал номер. «Я один. Он с тобой?» — спросил голос. «Да. Академика Виноградова в самом конце. Жди». Мэрок положил трубку, облегченно вздохнул, подошел к окну, выглянул. Во дворе и на улице все было тихо и спокойно. Солнце припекало, тополиный пух парил в воздухе, редкие прохожие неторопливо шли. Проехал «Фольксваген» и два велосипедиста. Мэрок нервно зевнул, вытер свои мокрые волосы занавеской, вернулся к чемодану, снова приблизился к мальчику, но, скрипнув зубами, застонал, отшатнулся, ударил кулаком по спинке стула. Спинка треснула и разлетелась. Потирая руку, Мэрок прошел на кухню. В ванной тихо всхлипывали и подвывали женщины. Брезгливо покосившись на сковороду с жареной курятиной, Марок взял со стола тумбы помидор и яблоко. Глядя в окно, стал попеременно откусывать и есть. По улице академика Виноградова медленно поехал широкий шестиколесный тягач. На его площадке стоял гусеничный экскаватор оранжевого цвета с огромным ковшом. Тягач с большим трудом двигался, едва не задевая припаркованные машины. В лесопарке послышался нарастающий рев дизельных двигателей. Два мощных бульдозера, ломая молодые деревья и калеча старые, выползли из лесного массива на улицу и поехали навстречу тягачу. Вслед за ними, страшно буксуя, треща кустарником, стал выезжать подъемный кран с телескопической стрелой. Марок резко перестал жевать, отшвырнул недоеденные помидоры и яблоко. Через двор к подъезду пятились задом две бетономешалки. Миксеры их крутились. Еще одна бетономешалка выехала из-за угла соседнего дома, стала поворачивать на улицу и встала перед наползающим бульдозером. Бульдозерист, высунувшись из кабины, что-то крикнул водителю бетономешалки. Тот заглушил мотор, вылез, спрыгнул на землю, закурил и улыбчиво глянул на бульдозер. Бульдозерист тоже вылез, подошел. «Ты откуда?» «Я с шестого», — ответил улыбчивый парень. «Но?» — непонимающе сощурился бульдозерист. «Че ты вперся? Как я в поворот впишусь? Не парься, Зёма! Там что-то хера чего едет!» «А нам куда?» «Хохряков все скажет. Давай покурим!» «Да че мне Хохряков? У меня еще три ходки!» — раздраженно почесался водитель бетономешалки. «Начальству виднее», — с улыбкой зевнул другой. «Умники, бля!» — вздохнул водитель, беря сигарету. Из-за угла соседнего дома во двор въехал грузовик. В кузове сидели рабочие в желтых робах с лопатами. Грузовик остановился. «Давайте, ребят, быстро, быстро!» — раздался голос. Рабочие попрыгали из кузова и тут же со остервенением стали рыть землю двора лопатами. Две женщины с детскими колясками недоумевающе уставились на них. Из кабины грузовика вылез толстый коротышка с бензопилой, семеня короткими ногами завел ее, подбежал к липе и впил с соревущим зубчатым полотном в ствол. Посыпались опилки. «Вот так, ептесь!» — пробормотал коротышка и надсадно закричал. «Бобров, Игорыч, надрубайте!» Двое с топорами подбежали к другим липам и умело затюкали по стволам. «Они деревья рубят!» — ужаснулась женщина с коляской. «Эй, вы чего делаете?» — крикнула ее подруга. Не отвечая, рабочие продолжали. Раскрылось окно на втором этаже, высунулась старушка. Вслед за ней высунулся жующий голый по пояс мужчина. «Че это они?» «Я говорила, наши гады гараж отстоят!» — уверенно отчеканила старушка. Во двор въехали два крытых фургона. Из кузовов не спеша полезли таджики с ломами. Поплевав на руки и нехтя переговариваясь, они взялись за ломы и принялись долбить асфальт. Из леса на улицу выехали две асфальтодробилки. Их стальные наконечники впились в асфальт. В доме жильцы стали выглядывать в открытые окна. Подпиленная липа качнулась и рухнула макушкой, снеся качели с детской площадки. Жильцы дома негодующе закричали. Коротышка с подвывающей пилой подбежал к старому тополю и принялся яростно пилить его. Оранжевый экскаватор пополз со станины, задевая переполненные мусорные контейнеры. Они опрокинулись, мусор высыпался на улицу. К бетономешалкам подрулил носатый, крайне недовольный старик на стареньком БМВ, скомандовал: «Сливайте там, где стоите!» Водители, матерясь, полезли в кабины. Телескопическая стрела крана стала раздвигаться. Между двумя ракушками, обдирая их задом, протиснулась газель с длинным кузовом. В кузове стояла стальная корзина с 10 азербайджанцами в красных касках и рабочих спецовках. Кран подхватил корзину и стал быстро поднимать. Корзина раскачивалась, азербайджанцы покрикивали на крановщика. Бетон потек из вращающихся миксеров на площадку перед домом. Ползущий экскаватор зацепил две машины, запели сигнализации, старый тополь качнулся, громко затрещал и стал медленно рушиться, цепляясь ветками за провода, деревья и балконы. Макушка его сильно ударила по застекленному балкону квартиры, в которой оказался Мерек. Рамы треснули, посыпались стекла, из открытых окон раздались крики. Глядя на все происходящее вокруг дома, Мерек побледнел, метнулся к чемодану, закрыл его, схватил, подбежал к входной двери, открыл и тут же захлопнул. По лестнице вниз бежали негодующие жильцы. В дверь позвонили, Мерек замер, потом застучали, и женский голос забормотал: «Нина Васильевна, вам балкон разбили! Нина Васильевна!» Снова стали звонить в дверь. Мерек на цыпочках с чемоданом в руке прошел на кухню, осторожно посмотрел в окно. Внизу под грохот асфальтодробилок растущая толпа соседей перебранивалась с водителями техники, кто-то пытался лезть к ним в кабины, выливающийся из миксеров бетон полз к дому, в него вляпывались людские ноги, таджики долбили ломами, землекопы копали, коротышка пилил следующий тополь, злобно выкрикивая что-то. Мерек всмотрелся, лицо коротышки раскраснелось, голова тряслась, на губах выступила пена. Женщина в синем халате с серебристыми драконами подбежала к нему, вцепилась обеими руками в рыжеватые ершистые волосы и потянула его от тополя. Коротышка, уперся, сопротивляясь, пила в его руках, взревела. Он дернулся всем телом, размахнулся и резко полоснул пилой женщину по лицу. Вскрикнув, женщина схватилась за лицо и осела на землю. Толпа ахнула. Коротышка, бормоча и втягивая голову в плечи, дико посмотрел на женщину, всхлипнул. Мужчины из толпы с криками кинулись к нему, и вдруг тот самый носатый и крайне недовольный старик, приехавший на пыльном БМВ, вложил пальцы в рот и свистнул неожиданно так сильно, что свист этот перекрыл рев механизмов и крики толпы. Толпа вздрогнула и на секунду оцепенела. Даже кинувшиеся к коротышке мужчины остановились. Как по команде перестали крошить асфальт машины, все уставились на старика. Он же явно не рассчитал своих сил. Сильнейший свист оказался разрушительным для его сухопарого тела. Из большого носа старика брызнула кровь, глаза его закатились. Он поднял кверху худую руку, сжал костлявый кулак, всхрапел, зашатался и рухнул навзничь. И сразу же с яростными криками землекопы и таджики кинулись на жильцов дома. Ломы и лопаты замелькали над толпой, раздались крики покалеченных. Ковш экскаватора, сокрушив балкон на втором этаже, с размаху врезался в окно, погрузился в квартиру, зачерпнул, со скрежетом и хрустом вылез и высыпал обломки домашней утвари на газон перед домом. Асфальтодробилки подползли к дому, приставили стальные наконечники к стенам и стали с грохотом крушить их. Из соседнего двора подползла красная пожарная машина, из пожарной пушки по окнам дома ударила струя воды. Пожарные в касках сноровисто раскладывали бронспойты. Таджики и землекопы, сокрушив и разметав толпу, с окровавленными ломами и лопатами ворвались в подъезд. Одновременно азербайджанцы электропилами вспарывали крышу. Мерек вздрогнул всем телом, облизал пересохшие губы, в дверь зазвонили и замолотили кулаками. «Нина, Ниночка, Нина, спасите!» — вопил женский голос. Мерек схватил автомат, распахнул дверь. За дверью толпились три женщины. Они, воя и причитая, полезли в дверь. Мерек дал по ним очередь в упор. Клочья мяса полетели на лестничную площадку. Женщины попадали. Схватив левой рукой чемодан, Мерек пробежал по их агонизирующим телам, кинулся наверх. Сверху по лестнице бежали соседи. У некоторых в руках были топоры и ножи. Мерек стал расстреливать их, поднимаясь выше, расчищая себе дорогу. Грохот, скрежет и крики стояли в доме. Стены тряслись. Мерек поднялся на несколько пролетов и увидел четверых азербайджанцев с пистолетами, проникнувших в дом с крыши. Они открыли по нему огонь. Уворачиваясь, он дал последнюю длинную очередь. Азербайджанцы с криками и стонами повалились, но за ними лезли другие. Раздались выстрелы, пуля попала Марек в шею. Он бросил пустой автомат, зажал рану и с чемоданом кинулся вниз. Еще одна пуля впилась ему в бок. Постановая, он бежал вниз. Азербайджанцы не отставали. Нижние этажи дома сильно сотрясались, трещины змеились по стенам, вода, опущенная пожарными, била в окна, оставшиеся в живых жильцы визжали. Марек глянул вниз, толпа таджиков с ломами в руках поднималась со второго этажа. «Конец!» — закричали они, увидав его. «Держите его!» Обхватив чемодан обеими руками, он кинулся в первую попавшуюся распахнутую дверь квартиры и замер. Перед ним возник ковш-экскаватор, загребающий квартиру. Марек прижал чемодан к груди, ковш со скрежетом надвигался. В нем крошились рванцы с посудой, трещали книжные полки, лопалась кожа дивана, мягко взорвался телевизор. Громадные зубья ковша приближались. Марек попятился, кинулся назад, но потные темнолицые таджики были уже совсем рядом. Ломом ударили по голове. Марек упал, выпустил чемодан. Десяток смуглых рук вцепились в синий чемодан. Марек из последних сил боролся с этими руками. Не обращая на него внимания, таджики раскрыли чемодан, вытряхнули мальчика на пол. Марек цеплялся, цеплялся, цеплялся окровавленными руками. «That's him, fucking bastard!» — раздался женский голос, и сквозь засаленных таджиков потянулась красивая рука с маленьким позолоченным браунингом. Приложила дуло к бледно-розовой беззащитной груди спящего мальчика, нажала курок. «Нет!» — дико закричал Марек, рванулся и впился зубами в чью-то вонючую ногу в стоптанной кроссовке. «Сак!» — прорычали сверху, и острый конец лома с хрустом вошел Марек в висок. Марек открыл глаза. Мерседес по-прежнему ехал по МКАД. И мальчик по-прежнему спал рядом с Марек в открытом чемодане. Марек с тяжелым стоном выдохнул, встряхнулся, склонился и прижался головой к телу мальчика. «Что с тобой?» — оглянулся с переднего сиденья Трыв. «Вижу, твое сердце неспокойно. Я теряю границу между мирами», — ответил Марек. «Мясные сны наползают». «Это естественно, брат Марек. Мясные сны наползают, когда мясо клубится». «Мясо давит по всем мирам», — вставил обу, выезжая на левую полосу. «Твое сердце молодо, Марек. Положи себя на лед, и мясные сны отвалятся». Внезапно Мерседес качнула и слабо застучало спущенное колесо. Обу стал выруливать вправо и встал на обочине. Сидящие в машине напряженно переглянулись. Марек закрыл чемодан, вынул из спортивной сумки пистолет с глушителем. Трыв достал из-под сиденья короткоствольный автомат, снял с предохранителя. Обу выглянул в окно. «Оба колесо справа! Это не случайность!» «Есть два запасных?» — спросил Марек. «Есть, слава свету!» — ответил Обу и забрал автомат у Трыв. «Меняй колеса!» И сразу же связался с Дор. «Мы стоим. Два колеса спустило. Это не похоже на случайность. Нужны братья». «Я иду», — ответил Дор. «Нет, это опасно. У тебя торчит крыло». «Это не страшно. Ты притянешь мясо». «Я верю сердцу Обу. Я иду к вам». «Дор, нам нужны братья. Мясо клубится. Я ведаю». «Я зову щит. Это опасно. Мясо чувствует их. Нам нужны просто братья». «Я зову их». Трыв вышел, принялся менять переднее колесо. Внедорожник с торчащим крылом проехал мимо и остановился в 10 метрах. Обу опустил темное стекло. К «Мерседесу» подъехала белая «Тойота ДПС» с мигалкой. Из нее вышел полноватый лейтенант с одутловато-недовольным лицом, незажженной сигаретой в пухлой руке, козырнул. «Здоров, живете?» Продолжая крутить домкрат, Трыв поднял голову. «Здоров!» «Оба сразу?» «Дела!» «Как говорится, и намеренно бывает проруха. Помочь?» «Обойдемся, лейтенант, своими силами», — Марек ответил вместо Трыв, опуская свое темное стекло и держа пистолет наготове. «Этих сил у нас теперь хоть жопой ешь!» Оба Марек и Трыв рассмеялись. «Это точно!» — усмехнулся лейтенант и нервно зевнул, захлопал по карманам. «Блин, куда же я ее? Как всегда, в машине!» Он обернулся, чтобы крикнуть напарнику, но Марек высунул в окно руку с зажигалкой и щелкнул. «Землячок, а?» Лейтенант наклонился, прикурил. «Спасибо!» «Ну, ладно, бывайте, бывай!» Лейтенант, попыхивая сигаретой, сел в «Тойоту», и она уехала. Марек прикрыл глаза и облегченно выдохнул. «Надо положить себя на лед. Лед — наш престол. Он дает равновесие, а свет дает силу». «Свет дает силу», — проговорил Марек и снова прикрыл глаза. Трыв поменял колеса. Мерседес поехал дальше. Марек снова открыл чемодан и осторожно взял руку спящего мальчика. «Мясо сильно, но у его сил есть пределы». «Мясо опасно, брат Марек, но у него нет престола», — произнес Обу. «Мясо только алчит и клубится», — добавил Трыв, протирая руки влажной салфеткой. «Потому что чует близкую гибель», — добавил Марек, бережно сжимая безвольные прохладные пальцы мальчика. Мерседес свернул на Киевское шоссе в сторону аэропорта Внуково.